«Развязать рубаху надо», — сказал почтальон. Городовой стал дрожащими толстыми пальцами неловко распускать тесемки на жилистой красной шее. Он был, видимо, взволнован и смущен, но все-таки счел нужным обратиться к толпе. «Чего собрались? И так жарко, от ветра стали!» «Должен доктор свидетельствовать, которых слабых оставлять, а то повели чуть живого», — говорил приказчик, очевидно щеголяя своим знанием порядков. Городовой, развязав тесемки рубахи, выпрямился и оглянулся. «Разойдитесь, — говорю, — ведь не ваше дело, чего не видали?» — говорил он, обращаясь за сочувствием к Нехлюдову, но, не встретив в его взгляде сочувствия, взглянул на конвойного. Но конвойный стоял в стороне и, оглядывая свой сбившийся каблук, был совершенно равнодушен к затруднению городового. «Чье делать, я не заботиться. Людей морить ради порядок. Арестант, арестант, а все человек», — говорили в толпе. «Положить ему голову выше, да воды дайте», — сказал Нехлюдов. «За водой пошли», — отвечал городовой и, взяв подмышки арестанта, с трудом перетащил туловище повыше. «Что за сборище?» — послышался вдруг решительный начальственный голос, и к собравшейся вокруг арестанта кучке людей быстрыми шагами подошел околоточный в необыкновенно чистом и блестящем кителе и еще более блестящих высоких сапогах. «Разойтись, нечего тут стоять!» — крикнул он на толпу, еще не видя, зачем собралась толпа. Подойдя же вплоть и увидав умирающего арестанта, он сделал одобрительный знак головой, как будто ожидая этого самого, и обратился к городовому. «Как так?» Городовой доложил, что шла партия, и арестант упал, конвойный приказал оставить. «Так что же, в участок надо извозчика?» «Побежал дворник», — сказал городовой, прикладывая руку к козырьку. Приказчик что-то начал было о жаре. «Твое дело это, а? Иди своей дорогой!» проговорил околоточный и так строго взглянул на него, что приказчик замолк. «Воды надо дать выпить», — сказал Нехлюдов. Околоточный строго взглянул и на Нехлюдова, но ничего не сказал. Когда же дворник принес в кружке воду, он велел городовому предложить арестанту. Городовой поднял завалившуюся голову и попытался влить воду в рот, но арестант не принимал ее. Вода выливалась по бороде, моча на груди куртку и посконную пыльную рубаху. «Вылей на голову!» — скомандовал околоточный, и городовой, сняв блинообразную шапку, вылил воду и на рыжие курчавые волосы, и на голый череп. Глаза арестанта как будто испуганно больше открылись, но положение его не изменилось. По лицу его текли грязные потоки от пыли, но рот также равномерно всхлипывал, и все тело вздрагивало. «А этот, что ж, взять этого?» — обратился околоточный к городовому, указывая на нехлюдовского извозчика. «Давай! Эй ты! Занят!» — мрачно, не поднимая глаз, проговорил извозчик. «Это мой извозчик», — сказал Нехлюдов, — «но возьмите его, я заплачу», — прибавил он, обращаясь к извозчику. «Ну чего стали?» — крикнул околоточный. «Берись!» Городовой, дворники и конвойный подняли умирающего, понесли к пролетке и посадили на сиденье. Но он не мог сам держаться. Голова его заваливалась назад, и все тело съезжало с сиденья. «Клади лежмя!» — скомандовал околоточный. «Ничего, ваше благородие, я так довезу», — сказал городовой, твердо усаживаясь рядом с умирающим на сиденье и обхватывая его сильной правой рукой под мышку. Конвойный поднял обутые в коты без подверток ноги и поставил и вытянул их под козла. Околоточный оглянулся и, увидав на мостовой блинообразную шапку арестанта, поднял ее и надел на завалившуюся назад мокрую голову. «Марш!» — скомандовал он. Извозчик сердито оглянулся, покачал головой и, сопутствуемый конвойным, тронулся шагом назад к частному дому. Сидевший с арестантом городовой беспрестанно перехватывал спускавшееся, скачавшееся во все стороны головой и тело. Конвойный, идя подле, поправлял ноги. Нехлюдов пошел за ними.